41. Сашка, ты меня любишь? Люблю. Я тебя очень люблю, Ледок. Очень-очень. Сашка, еще. Слышишь, я так долго ждала от тебя этих слов. Я люблю тебя, жизнь моя, счастье мое. Передо мной оживают красные искусанные губы Щербакова. Зорька моя лазоревая, ласточка моя легкокрылая. Сашка, откуда ты знаешь такие слова? Зорька лазоревая, ласточка легкокрылая. Из сказок, да, да, из сказок. Я не такие еще слова знаю. Спи. Она обнимает меня и тянется ко мне припухшими, как у ребенка, губами. И столько счастья в ее глазах, что его хватило бы на целый мир. Ах ты, сукин сын, комаринский мужик, что ж ты мне говорил? 42. И тогда ты призовешь к себе смерть и пойдешь ей навстречу с улыбкой на устах, как на пресветлый праздник, потому что только она избавит тебя от страданий в земной доли и даст вечное успокоение душе. Что ей жизнь, сынок? Сон, один сон. Пропел зарю петух, и закончился сон, и закончилась жизнь. Оглядишься в последний раз. Нагим ты в этот мир пришел, нагим и уходишь. Ничего с собой не возьмешь, окромя бессмертной души. Все мы гости на земле, у всех один конец, у бедных и богатых, у тех, кто топтал, и у тех, кого топтали, и у таких не Бог, как мы с тобой. И только там старик вытягивал кривой палец к потолку, будто хотел приколоть его. Каждому воздаст Господь полной мерой по земным делам его. Что? Ну что мог я противопоставить этим словам? Я 13-летний мальчишка, в клочья изорванный осколками, отупевший от нестерпимой боли. У меня не было прошлого, делающего человека сильнее в минуты душевной слабости. Мое настоящее замкнулось четырьмя стенами палаты и окном. Иногда я просил тетю Дашу посадить меня на широкий подоконник, и она брала меня на руки и усаживала, накинув на плечи одеяло, и я смотрел в это окно. А что я мог из него увидеть? Кусок улицы с маленькими деревянными домиками, заляпанную грязью машину, мальчишек, игравших в снежки или лепивших бабу с красным морковным носом и дырявым ведром вместо шляпы. У меня не было ни прошлого, ни настоящего, а ласковый добродушный старик с кривым носом и бородавкой над левой бровью безжалостно и спокойно отнимал у меня будущее, о котором сам я еще и думать боялся. Он заставлял меня думать. Круглые, участливые слова его прилипали ко мне, как репейник паршивой собаки. И чем больше я думал обо всем этом, тем сильнее болели у меня пальцы на давно потерянных руках, будто кто-то защемил их дверью и жмет, жмет. И я вспомнил Щербакова, не того, который пел песни и весело подмигивал мне, а другого. Он зло плакал и матерился, и срывал зубами бинты, и тяжело умирал на синем рассвете, тяжело, долго умирал. А еще я думал про недалекого соседа нашего, Фильку. Он жил возле Димки, в засыпухе времянки, с подслеповатыми оконцами. Фильке пьяному отрезало поездом ноги. Он совсем спился и вечно валялся под забором возле базара, а на тротуар из-под него стекала лужа. «Подайте инвалиду Великой Отечественной войны, дорогие братишки и сестренки!» Хриплым и спитым голосом выкрикивал он с утра на базаре. «Подайте инвалиду, пролившему кровь за ваше молодое, красивое счастье!» Будто не хватало того, что он просто инвалид. Ему еще надо было быть инвалидом Великой Отечественной. Этим больше подавали. Выходит, надо было. А к вечеру Филька пропивал все собранные деньги там же, на базарной площади. Сколько там в ту пору лепилось грязных забегаловок, сколоченных из досок и фанеры, как муравьи вокруг муравейника, вокруг них кишели люди. И потом сипло горланил, сидя на бочке из-под пива, выкаченной к дверям, всегда одну и ту же залихватскую песню. «В стране далекой юга, там, где не злится вьюга, жил-был красавец Джон Грей, испанец, нравом лихой повеса, с мышцами Геркулеса, храбрый, как Дон Кихот. У него была жена, такая худая и черная, словно ее только что выпустили из Освенцима, где она просидела всю войну. И двое мальчишек-близнецов лет 10, чистеньких, облатанных, робких и забитых. Они никогда не играли ни с кем из нас, не бегали, не лазили в чужие сады. Не помню, слышал ли я когда-нибудь, чтобы они смеялись. Им было лет по 10, но они казались нам маленькими старичками. Когда темнело, они брали у Данилы тележку на двух колесах с литыми резиновыми шинами и отправлялись вместе с матерью на базар. Они разыскивали возле какой-нибудь забегаловки вдрызг пьяного Фильку, взваливали его на тележку и везли домой. Мать толкала тележку, а пацаны с двух сторон поддерживали отца, чтобы он не свалился. И пробирались они самыми темными переулками в объезд, как будто в городе можно было найти хоть одного человека, кто не знал бы Фильку, как будто они от позора, от людской молвы укрыть его хотели. И тележка дергалась на выбоинах, а Филька глухо стукался о днище головой. На этом обрывались мои воспоминания. Они были непосильны для меня. А старик все говорил и говорил, неторопливо, но безостановочно. И умолкал он только тогда, когда в палату входил кто-нибудь посторонний. Доктор, тетя Даша, мама. Но потом они уходили. И опять липли ко мне, как репейник собаки, его слова про великомучеников, про угодников и святых. И я даже не заметил, как начал вслед за ним, чуть нараспев, повторять молитвы. а по ночам мне мерещились страшные хвостатые черти —